Отец Филарет, игумен монастыря Констамонита. Отцы из монастыря Констамонита многое могли бы поведать о своем святом старце, так как прожили вместе с ним немало лет. Мне же со стороны немногое было известно, и тем не менее будет несправедливостью ничего не сказать о нем, потому что своими добродетелями он заметно выделялся среди монахов и игуменов своего времени, и его имя было известным. Однажды монастырь Констамонита посетил какой-то офицер. Это было приблизительно в 1950 году. Отец Филарет увидел его издали, подозвал к себе, назвав по имени, и рассказал ему о его трудностях. Кроме того, он дал ему необходимые советы и утешил его. Офицер совершенно растерялся. Прозорливость старца произвела на него такое впечатление, что он сказал с благоговением: «Старче, как только я уйду в отставку, сразу же постригусь в монахи». Отец Филарет ответил: «Пострижешься, дитя мое, но только не в этом монастыре, потому что через 3 года у тебя будет искушение с секретарем». Старец предвидел даже искушение, которое должно было произойти через 3 года. Когда офицер уволился из армии, отец Филарет дал ему несколько наставлений и благословил идти в другой монастырь, где он и принял монашество. Каждый месяц он приходил к святому старцу за советом. В одно из таких посещений он нашел отца Филарета сидящим в углу своей келии и обхватившим голову руками. Отец Анания, так было имя бывшего офицера, с сочувствием обнял его и спросил: «Что случилось, старче? Что с тобой произошло?» Старец со скорбью ответил: «Дитя мое Анания, у меня сегодня не было ни одного искушения. Бог оставил меня». Воин Христов отец Филарет желал сражаться с искушениями каждый день, чтобы непрестанно быть увенчиваемым от Христа. В другой раз старец, увидев одного мирянина, говорит ему: «Эх, несчастный, ты страдаешь не от телесной болезни. Зря только деньги на врачей потратил. Тебя мучает бес». Тот ему говорит: «Помолись, старче, чтобы мне от него избавиться». Отец Филарет в ответ: «Я, дитя мое, буду молиться, но и ты попастись, потому что бес только так может выйти, молитвою и постом, как сказал Христос». Этот несчастный человек послушался старца и исцелился благодаря посту и молитвам святого. В конце жизни отец Филарет, созрев духовно, ведал не только человеческое сердце и помыслы, но и даже что у кого было в карманах. Однажды в монастырь Констамонита зашел один священнослужитель, чтобы взять у старца благословение и посоветоваться с ним. Он хотел остаться на Святой Горе. Отец Филарет, ответив на все вопросы, которые тот ему задал, а также на те, которые не успел задать, сказал ему к тому же, что он должен сделать с деньгами, которые были у него в карманах, назвал и количество этих денег. Священнослужитель поразился прозорливости отца Филарета и прославил Бога за то, что он сподобил его познакомиться с таким старцем, и что и в наше время встречаются такие монахи. Когда отец Филарет уже совершенно состарился, то заболел, ибо его оставили телесные силы. Отцы из любви уговорили его поехать обследоваться в больницу Фессалоники. Старец даже не заметил, как очутился в больнице, потому что, кроме общей слабости, еще очень утомился от переезда. И вот, придя в себя, он вдруг видит, как к нему приближаются медсестры. Увидев их в белой одежде и в шапочках, отец Филарет подумал, что это ангелы в светящихся венцах, и из благоговения закрыл лицо простыней. Все вокруг изумились чистоте старца. Проигумен Симеон из монастыря Филофея был тогда рядом с ним и рассказал мне об этом случае. Особенно жительные монастыри управлялись советом проигуменов, одним из которых и был отец Симеон. После этого его перевезли в монастырь, в котором он принял монашеский постриг, и здесь он упокоился в Господе. Да будут с нами его молитвы. Аминь.